414. Гуру. Вмешательство человека в жизнь природы и ее преображение только тогда благотворно и созидательно, когда находится в полной гармонии с ее законами и вооружено знанием. В противном случае следствия вмешательства будут ужасны и разрушительны. Нельзя вводить в этом направлении ни одного новшества, не учитывая следствий преобразования. Невежественное вмешательство самоуверенных незнаек, воображающих себя учеными, уже привело во многих случаях к результатам, противоположным ожидаемым. Нельзя допускать невежд к преобразованию природы. Надо учиться и знать, знать, знать. Иначе неминуема гибель производительных сил природы.